До Толедо оставалось несколько часов пути, когда отряд дона Гонсало де Гусмана вступил на земли его отца, дона Родриго. Замок, построенный на холме, поражал своей строгой величественностью. В нем не было ничего лишнего, никаких украшений, только суровая простота стен, способных противостоять длительной осаде и самому отчаянному штурму. Навстречу отряду из селения бежали люди, прослышавшие о победе сына своего господина над маврами. Они были вооружены кольями, вилами, ножами, топорами. И вновь в пленных мавров полетели камни и комья земли. Люди обступили пленных плотным кольцом, в них плевали, сыпались градом проклятий и угрозы. Казалось, еще несколько мгновений, и разъяренная толпа бросится на несчастных и растерзает их в клочья. Было странно видеть их простые лица землепашцев, ремесленников и пастухов, перекошенные от злобы и ненависти. И дон Гонсало де Гусман не сдерживал людей, понимая, что им нужно освободить свои сердца от ненависти и злобы, накопившихся по отношению к мавру. Он видел, как спешит из замка его отец в сопровождении охраны. Он знал, что жители селения беспрекословно подчинятся любому распоряжению его отца, дона Родриго. Наконец люди расступились, давая дорогу своему господину. Седовласый дон Родриго соскочил с лошади, подбежал к сыну, и они обнялись. Крики стихли. Все ожидали, что скажет старый господин. «Убрать камни!» Дон Родриго махнул рукой, и толпа тут же присмирела. Дон Гонсало де Гусман горделиво выпрямился. «Добро пожаловать домой, сын мой!» Отец прижал сына к себе. «А вот это пленные мавры!» Дон Гонсало кивнул головой в сторону пленников. Дон Родриго внимательно осмотрел мавров. «Это главари», — уточнил дон Гонсало де Гусман. «Сразу видно, знатные», — похвалил его отец. «Тебе повезло. Надеюсь, немного твоих людей погибло». «Нет, мы потеряли 4 человек. Мы напали на них неожиданно. Я даже не успел надеть доспехи, но мы намного опоздали. Они успели разграбить и сжечь Вальядолид. Большая часть их отряда отступила и скрылась». «Ну что ж, Гонсало, ты можешь потребовать за них большой выкуп и станешь богатым. Отец, они твои, поэтому я привез их сюда». «Нет, сын, ты их пленил, и можешь делать с ними все, что хочешь. Поступай с ними по своему усмотрению». Один из мавров испуганно посмотрел на дона Гонсало де Гусмана. Что же он решит, какими будут его слова? Жители селения стали предлагать повесить, убить, зарубить мечами. Вновь взметнулись руки с камнями, вздобились вилы, блеснули топоры. Было достаточно одного движения руки дона Родриго или дона Гонсало, чтобы толпа бросилась на мавров и расправилась с ними. Пленные уже почти смирились с тем, что им предстоит умереть, хотя в глубине души каждый из них надеялся, что произойдет чудо, и они окажутся на свободе. Но никто из них не просил пощады. Все-таки это были доблестные воины, которые шли на войну, заранее зная, что их может ожидать. И дон Гонсало оценил их стойкость. Он пристально посмотрел в глаза главарю мавров, тот не отвел свой взгляд и с гордостью сказал: «Если ты, доблестный рыцарь, оставишь нас в живых, то за нас заплатят большой выкуп, очень большой», — добавил второй мавр, облаченный в дорогие чешуйчатые доспехи. Дон Гонсало понимал, что это очень богатые, знатные люди, за жизни которых он сможет получить такие большие деньги, что никогда больше ему не придется идти на войну, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь. До конца дней своих он сможет жить в роскоши и ничего не делать. Но не таким был дон Гонсало, не деньги влекли его в жизни, а доблесть и слава были главными, ради чего он жил и сражался. «Говоришь, выкуп?» — задумчиво проговорил Дон Гонсало, прохаживаясь возле Мавра. «Значит, ты не собирался умирать, идя на войну? Ты заранее знал, что сможешь выкупить свою жизнь. Ты хочешь жить, значит, ты боишься смерти». Но Мавр горделиво вскинул голову. «Нет, Дон Гонсало, я хочу умереть. Я не боюсь смерти». «Почему же ты хочешь умереть?» — спросил Дон Гонсало. «Жить хочет каждый. Жизнь — это самое дорогое, что есть у человека. Или вы не люди?» «Каждый человек, кому Бог дал жизнь и душу», — ответил Мавр. «А я не хочу жить, потому что не хочу видеть того, что случится потом». «И что же, по-твоему, случится?» «Войны, разрушения, голод, смерть. Люди не видели еще такого, что может случиться. Но оно грядет. Я это знаю». Мавр говорил так, словно он был не пленником, а победителем. Словно он знал что-то такое, чего не знал ни Дон Гонсало, ни Дон Родриго, ни их солдаты. А Мавр в самом деле знал многое. Он знал, что весь арабский мир готов ринуться в Испанию, чтобы уничтожить не только христианские королевства, но кордовский халифат, а потом пойти дальше и покорить всю Европу. Мавр понимал, что это только сейчас арабы их союзники. А потом, когда падут Кастилия и Арагон, арабы обратят свое оружие против своих же единоверцев. Не борьба с неверными позвала их в Испанию, а жажда наживы, жажда обладания землей, золотом, властью, желание господствовать над всем миром. И этот Мавр был доблестным рыцарем, таким же доблестным, как и Дон Гонсало, и его в первую очередь интересовала судьба Родины, судьба Испании, разделенной на христианский и мусульманский мир. Все настороженно молчали, обдумывая слова мавританского рыцаря, ведь они были брошены для всех, и каждому стоило над ними задуматься и сделать выводы. Из оцепенения вывел далекий топот. Все мгновенно повернули головы к виноградникам. Над ними колыхали штандарты, знамена с королевскими гербами, мчались всадники, в боевых доспехах развивались плащи. Через некоторое время кавалькада приблизилась к замку. Всадники растянулись подковой, как бы охватывая толпу возбужденных крестьян, вооруженных косами, вилами и топорами. На черном скакуне сидел один из приближенных короля, Дон Мануэль Ортега. Его лицо было искажено презрительной улыбкой. Он не любил Дона Гонсало де Гусмана и всегда завидовал его воинским успехам. Вот и теперь, когда он увидел пленных, в его душу закралась зависть, но он не подал виду, а попытался улыбнуться как можно более приветливо. Дон Гонсало отошел на несколько шагов от своих пленников и, положив руку на рукоять своего боевого меча, гордо взглянул на Дона Мануэля Ортега. Тот не спешил спрыгивать со своего скакуна. В седле он чувствовал себя куда более уверенно, чем на земле. Он возвышался над всеми, и его зычный голос полетел над толпой вооруженных крестьян, над мавританскими пленными. «Вновь тебе повезло, Дон Гонсало, и ты смог захватить завидную добычу. По нашим законам, доспехи и оружие, конечно же, достанутся тебе, но сами пленные...» И Дон Мануэль Ортега ткнул пальцем в сторону плененных мавров. «Пленные должны принадлежать нашему королю. Мы повесим их в Толедо на центральной площади, чтобы показать нашу силу и мощь». «Это не мои пленные, Дон Мануэль, а пленные моего отца. И тебе надо говорить с Доном Родриго де Гусманом, а не со мной». «Не понял», — воскликнул Дон Мануэль. «Ведь ты захватил их, а не твой отец, насколько я понимаю. Не имеет значения, кто их захватил. Сейчас они принадлежат моему отцу». «Нет, нет», — сделав несколько шагов, возразил старый де Гусман, И Дон Мануэль вновь недовольно улыбнулся. Ему совсем не хотелось разбираться с Доном Родриго. Тот занимал довольно высокий пост при дворе, и король относился к нему с уважением, подчеркивая то, что Дон Родриго достойный рыцарь и мудрый советчик в военных вопросах. Хотя сейчас рука старика уже с трудом держала тяжелый боевой меч. Но седые волосы, которые спадали на плечи Дона Родриго, свидетельствовали о его мудрости и большом жизненном опыте, ведь он прожил тяжелую жизнь, большую часть которой провел в боях, защищая своего короля, принося славу и почести, а также уважение других монархов. На безусом лице дона Мануэля Ортега боролись совершенно противоположные чувства. С одной стороны, ему очень хотелось показать свою силу, а с другой стороны, он понимал, что героем дня на этот раз является Дон Гонсало. Дон Мануэль тоже спешил на схватку с маврами, но опоздал, и вся слава вновь досталась молодому де Гусману. Военное соперничество Дона Мануэля Ортега и Дона Гонсало де Гусмана было лишь одной стороной их отношений. Но Дон Мануэль не находил себе места еще и от того, что красавица Камилла отдала свое сердце смелому Гонсало де Гусману. Вот этого он не мог простить рыцарю. «Мне не важно, чьи эти пленные!» — зычным голосом прокричал Мануэль. «Твои, Гонсало, или ваши, Дон Родриго? Я их доставлю в Толедо, и там их повесим». Толпа, возмущенная такую наглостью выскочки Ортега, зароптала, но Дон Ортега даже бровью не повел. Его отряд был довольно многочислен и хорошо вооружен. А что могла сделать толпа вооруженных крестьян против людей, закованных в латы? К тому же сейчас он представлял здесь Кастильского короля, Педро I, и каждый, поднявший руку на него, поднимал руку на короля, на верховную власть, полученную от Всевышнего. «Есть недовольные чем-то?» — рявкнул Дон Мануэль и положил руку на рукоять своего меча. Толпа крестьян отшатнулась и присмирела, но дорогу к пленным преградил Дон Гонсало. «Это мои пленные, и они никуда не пойдут. Мы убьем их здесь», — твердо сказал он. Толпа обрадованно загудела. «Казнить! Немедленно! Здесь!» Дон Мануэль Ортега недовольно поморщился. Ему явно не понравилось, как смело и решительно распоряжается молодой де Гусман, попирая законы. «Вы убивали нас всегда. И что это вам помогло? Мы приходили вновь», — громко сказал предводитель мавров, гордо вскинув голову. Невзирая на то, что он был закован, он вел себя подобающим образом, и весь его вид показывал, что он глубоко презирает смерть. «Ты что-то сказал?» — склонившись с лошади, спросил Мануэль Ортега. Мавр возвысил голос. Его слова полетели над притихшей толпой. «Вы убьете меня, но мои сыновья не дадут вам покоя. Они не успокоятся до тех пор, пока не умрет последний христианин». Мавр говорил настолько властно и уверенно, что, казалось, сам мусульманский пророк говорил его устами. Даже надменный Мануэль Ортега смутился, вся его напускная спесь улетучилась. Ведь у всех в памяти были еще ужасы недавних набегов мавров, их нечеловеческая жестокость, разрушенные селения, сожженные дома, повешенные и изрубленные христиане, дети, сброшенные в колодцы, растерзанные, обесчещенные женщины, вереницы людей, закованных и угнанных в рабство. Среди всей толпы не было ни одного человека, кого не коснулась бы общая беда. И поэтому все, не скрывая восхищения, смотрели на гордого и красивого мавра, решившегося перед лицом смерти сказать правду своим врагам. Молодой Гонсало де Гусман нашелся первым. Он подошел к местному священнику и обратился, глядя ему в глаза. «Отец Антонио, скажи, неужели ты хочешь, чтобы сожгли и твое селение, чтобы сожгли и твою церковь? они действительно обязательно придут вновь. Священник несколько мгновений раздумывал, а Дон Гонсало посмотрел в лица людей и воскликнул: «Если вы все этого хотите, то убейте их прямо сейчас, вот здесь, убейте». Но никто не двинулся с места. Толпа оцепенела, хотя в душах кипела ярость, и мозолистые крестьянские руки крепко сжимали вилы, топоры, ножи. Все почувствовали, что молодой Гонсало де Гусман говорит истинную правду, и стоит им сейчас немедленно расправиться с этими знатными маврами, как через несколько дней или недель последует жестокая месть, и многие погибнут. Поэтому никто не решился сделать первый шаг, никто не осмелился бросить первый камень. «Я вижу, что у Гонсало де Гусмана помутился разум», — обращаясь к дону Родриго, воскликнул Мануэль Ортега. «И поэтому я настоятельно прошу вас, образумьте своего сына. Это нарушение закона. Объясните ему». «Что я должен объяснить своему сыну?» — гордо вскинул седовласую голову старый де Гусман. «Объяснить ему, что он приступает закон, не отдавая своих пленных представителю королевской власти». Молодой де Гусман посмотрел на своего отца, и если бы дон Родриго повелел ему выполнить требования дона Мануэля Ортега, то он бы его выполнил. Но старый де Гусман молчал, давая сыну самому сделать решительный выбор, давая проявить свой характер. «Что же вы медлите, дон Родриго?» — поторопил старого дворянина Мануэль Ортега, нетерпеливо подергивая поводья своего коня. Старик, казалось, оцепенел. Налетающие порывы ветра шевелили его седые волосы, высокий лоб избороздили морщины. Старый дворянин сосредоточенно думал, наконец гордо вскинул голову, презрительно взглянул на Мануэля Ортега и негромко, но так, чтобы услышал самый последний крестьянин, стоящий в толпе, сказал: «Мой сын прекрасно может решить, что делать. Ему не нужны ничьи советы, ни ваши, ни мои». Младший де Гусман благодарно посмотрел на отца и решительно подошел к предводителю мавров, который стоял, опустив голову, ожидая решения своей участи. Он несколько мгновений испытующим взглядом буравил предводителя мавров, а потом громко сказал: «Поклянитесь, что никогда ваша нога не ступит на наши земли». Предводитель мавров тряхнул головой и громко произнес: «Ленус». Гонсало де Гусман вытащил из ножен дагу, и обоюдоострое лезвие разрубило узлы толстых веревок, которыми был связан предводитель мавров. Жертва с грохотом упала на землю. Мавр размял затекшие пальцы, все еще не веря, что он свободен. Затем сорвал веревку, на которой его довели бы до самого Толедо, со своей шеи, и, бросив ее под ноги, с отвращением наступил ногой. Гонсало де Гусман ждал торжественной клятвы. Мавр набрал воздуха, собрался с духом, но так и не произнес ни одного слова. Его щеки подрагивали, губы кривились. Но все-таки доблестный рыцарь нашел в себе силы. Тряхнул головой, в его правом ухе блеснула золотая серьга, украшенная бриллиантами, полумесяцем и звездой. Мавр поднял руки с распростертыми ладонями и произнес: «Я, Мутамир, эмир Сарагосский, клянусь в верности тебе, дон Гонсало де Гусман, и королю Кастильскому Педро Первому. И пусть Аллах ослепит меня, и плоть слезет с моих костей, если я когда-нибудь нарушу эту клятву». Мавр медленно опустился на колени и опустил голову. Торжественная клятва пронеслась над толпой и повергла всех в изумление. Ведь все знали, что это не трус, а настоящий воин. Многие слышали о подвигах Мутамира, эмира Сарагосского. Это был великий воин, перед мечом которого пали многие города и селения. А теперь он стоял на коленях в пыли перед молодым Гонсало де Гусманом. Это было величественное зрелище, и старый де Гусман с гордостью посмотрел на своего сына. А у надменного Мануэля Ортега даже перехватило дыхание. Перед ним никогда не стоял на коленях такой великий воин и никогда не клялся именем Аллаха в вечной верности. Никогда его имя не звучало рядом с именем короля. Дон Гонсало де Гусман в знак принятия клятвы склонил голову и отошел в сторону. Вновь острие даги срезало веревки на руках следующего знатного воина. Тот был менее решителен, чем его господин, и не очень внятно произнес: «Клянусь Аллахом, верности тебе, Дон Гонсало де Гусман, и верности королю Педро Первому!» Эмир Сарагосы поднялся с колен и обратился к молодому де Гусману. «У нас в Кордове таких благородных рыцарей, умеющих ценить чужую доблесть и прощать поверженных врагов, называют Эль-Сид». От этих слов надменный Мануэль Ортега вспылил, он натянул поводья и вонзил шпоры в бока своему скакуну. Тот поднялся на дыбы, и Мануэль прокричал: «А я именем короля Кастилии, Леона и Астурии Педро Первого, объявляю тебя, Дон Гонсало де Гусман, изменником. Ты нарушил законы, отпустил пленников». И, не дожидаясь ответа, Мануэль развернул коня и понесся в сторону Толедо. Его воины последовали за своим господином. Вновь заколыхались знамена. Вновь над чахлыми виноградниками полетел частый конский топот, и потянулись клубы серой пыли. Уносясь прочь от замка де Гусмана, Мануэль кричал, не обращая внимания на то, что никто его не слышит: «Он ответит за все! Он предстанет перед королем! Я предъявлю ему обвинение в государственной измене!» Дон Родриго вместе с сыном подошли к скульптуре Спасителя, из которой торчали обломки мавританских стрел. Дон Родриго задумчиво смотрел на изувеченную статую, а потом негромко сказал: «Ты говорил, Гонсало, что поедешь к Камиле самой короткой дорогой. Я вижу, что это действительно самая короткая дорога. Только не знаю, к славе или к беде. Но, скорее всего, Бог руководит тобой, направляя твой меч. Так или иначе, мне нужно ехать в Толедо. Меня ждет Камила», — ответил Гонсало. «Не забывай, тебе придется предстать перед королем и держать ответ. Отец, ты думаешь, я поступил неправильно? Надеюсь, Бог не оставит тебя». Старый де Гусман обнял сына и негромко сказал: «Поезжай». Дон Гонсало де Гусман вскочил в седло и, высоко подняв руку, крикнул: «В Толедо!» Отряд двинулся вдоль виноградников. Молчаливые мавры садились на коней, готовясь уезжать. Толпа молча следила за их приготовлениями. Никто не проронил ни слова. И вскоре долина перед замком де Гусмана опустела.